второй вариант, на случай нашего неполного успеха, если русские, у которых договоренности о совместной обороне с клиентом, все-таки вмешаются или его собственные вооруженные силы будут действовать слишком активно. В этом случае, после того как наши люди под прикрытием артиллерии и авиации отойдут из Гродно обратно в Литву, мы объявим о том, что русские вторглись в Литву, Латвию и Эстонию. Энда, это будет та еще липа, Фрэнк. Господи, как будто мы проделываем это в первый раз. Да кого сейчас интересует правда? СМИ скажут ровно то, что нужно нам, а любую информацию противоположной стороны мы объявим ложью и пропагандой. В конце концов, у клиента с Москвой вроде бы союзное государство, так что не особо-то и важно, русские осуществят вторжение или их карманные союзники. А уж мы позаботимся, чтобы непременно был артобстрел литовской территории и многочисленные убитые и раненые среди тамошних гражданских. Далее поляки при нашей поддержке нанесут авиаудары по всем авиабазам и объектам ПВО Белоруссии, а также районам сосредоточения их наземных войск. В крайнем случае мы можем выдвинуть навстречу нашей отходящей мехбригаде мехчасти из Литвы. Кого именно? У меня в непосредственном подчинении три отдельных батальона, с танками «Леопард-2» и «Абрамсы» тяжелыми бронемашинами. Их можно очень быстро развернуть в боевые группы. Понятно. Ну а про инструкции Госдепа и приказ Министерства обороны вы и ваши люди, надеюсь, не забыли. Ну разумеется, мы же не стремимся к конфронтации с Россией и не угрожаем ей. Русские обязательно должны ввязаться в драку, тем более раз у них договор о совместной обороне с клиентом. В СМИ тут же будет объявлено, что это русские напали первыми, выручая своего терпящего поражение союзника-тирана. Насколько я знаю, у русских в Беларуси сейчас находится на постоянной основе всего два объекта РЛС в Ганцевичах и узел связи ВМФ в Вилейке. Но при этом, по моим данным, никаких регулярных российских войск в Беларуси сейчас нет. Туда периодически перебрасывались для совместных учений кое-какие части, например, 1-2 звена истребителей-перехватчиков, которые обычно базируются в Бобруйске. Но сейчас они там отсутствуют, поскольку совместных российско-белорусских учений не было уже почти 2 года. Как только будет публично объявлено об агрессии Москвы, поляки ударят по Калининграду. Как считают мои аналитики, русские не смогут активно обороняться, а уж тем более оперативно атаковать военные объекты в Польше. О главной цели вы не забыли. Разумеется, нет, дорогой Норберт. Министр обороны все время повторяет, что главное сейчас – коренной пересмотр нашего статуса в Европе. Нам нужны новые базы, размещение там дополнительного ядерного оружия и носителей, а также полная свобода действий, без оглядки на этих чудиков из Брюсселя. Поскольку госпоже президенту надоела постоянная неуступчивость Германии и Франции, для упрочения наших позиций мы вполне можем пожертвовать поляками. Ведь даже если русские отобьют все их атаки, Россия все равно останется агрессором. А немцы и французы, у которых и так полно внутренних проблем, будут вынуждены согласиться с наращиванием наших сил в Европе для предотвращения возможной масштабной агрессии с востока. В конце концов, мы пообещаем им дополнительную военную помощь для борьбы с исламскими повстанцами на их территории. В конечном итоге мы получим то, чего хотим, новые военные базы, увеличение всех статей военного бюджета и еще много чего. Прибалтика для нас в этой связи вообще не важна. Если русские ее оккупируют, тем лучше для нас, потом эту тему можно будет эксплуатировать практически бесконечно, десятилетиями. Беженцы, геноцид, узники совести, подавление свободы и демократии и прочие рассчитанные на ленивых дураков красивые слова. А как же поляки, Фрэнк? А вот тут тоже много вариантов. Мы их всегда предупреждали и предупреждаем, что русские не так просты и могут оказаться сильнее, чем они думают. Они в последнее время многократно доказали, что способны на неприятные сюрпризы. Но вы же знаете лучше меня, Норберт, что, несмотря ни на что, Поляки считают свою армию чуть ли не самой мощной в Европе, а каких-то там русских, не годящимися себе в подметки дикими азиатами. Похоже, что вся эта прошлогодняя история со Львовом отрицательно повлияла на умственные способности их военно-политической элиты, и они, такое впечатление, начинают всерьез верить в то, что собирательство отторгнутых коммунистами земель обратно, в состав Польши, поистине мессианская задача, и теперь даже пытаются склонить Папу Римского к благословению этих своих откровенно провокационных действий. При этом в Варшаве словно не обращают внимания на то, что мы не обещаем им никакой конкретной военной поддержки и отделываемся самыми общими фразами, а Франция и Германия вообще заявляют о том, что в случае любого обострения отношений с Россией, а тем более боевых действий против русских, они не только не будут прямо помогать нам или Польше, но и постараются вообще остаться нейтральными. Хотя сейчас это национальное чванство поляков, граничащее с сумасшествием, нам только на руку. Ведь мы с вами точно знаем, что в любом случае русские вряд ли будут вторгаться в Польшу. Им это совершенно ни к чему, они же не идиоты, в конце концов. А значит, поляки вполне выполнят свою задачу, если успеют несколько потрепать или в лучшем случае полностью уничтожить военную инфраструктуру русских в Калининградском анклаве. Ведь нам важно прежде всего узнать, что реально может новая русская техника, которая в последние годы напугала многих и о которой идет столько разговоров. Если все сведения последних лет о их вооружениях – фикция, то тем лучше. Значит, они уже давно на последнем издыхании, и их надо только чуть-чуть подтолкнуть. Если же все серьезно, мы наконец выбьем дополнительные средства для парирования всех возможных угроз. А жертвы со стороны поляков, Фрэнк, а кого это волнует? В конце концов, полякам еще с 1990-х годов всегда говорили, что ради дальнейшего пребывания этой страны среди представителей цивилизованного человечества им потребуется уже сейчас принести кое-какие жертвы на алтарь прогресса, свободы и демократии. Пока что они в этом плане отделывались слишком легко. И в конце концов, мы эти жертвы постараемся не забыть. В общем, я, дорогой Норберт, думаю так. Если русские всерьез начнут брать верх, мы, как всегда своевременно, выступим с мирными инициативами и посреднической миссией, и, скорее всего, все будет как обычно, они поломаются и согласятся. Хорошо, если так, Фрэнк, с последними документами вы ознакомились? Да, вполне. Вчера план нашей совместной операции, закодированный как Old Shoe, был утвержден на самом верху, и теперь все будет зависеть от качества исполнения. Пусть в Пентагоне не сомневаются, в конце концов, здесь не Ирак с Афганистаном и даже не Украина. Вы сейчас куда, Фрэнк? В аэропорт и обратно в Вильнюс. Меня ждет самолет. Дальнейшую связь будем поддерживать по обычным каналам. Тогда удачи, Фрэнк. Взаимно, Норберт. Привет супруге. Через 15 минут машина с посольскими номерами, в которой находился генерал Кирби, выехала из ворот посольства США и направилась в сторону аэропорта имени Фредерика Шопена. Менее чем через час арендованный Газдепом частный «Фалкон» взлетел и направился в сторону Литвы. Кирби не мог знать, что из аэропорта до посольства и обратно его очень грамотно вели несколько групп неизвестных людей в штатском на не менее чем четырех машинах. Увы, американцы в этот момент делали все в попыхах, и их серьезные контрразведывательные мероприятия охватывали главным образом персонал дипмиссии США в Варшаве. На всех прочих у них просто не хватало людей и технических средств. А польская контрразведка, которая должна была обеспечивать безопасность генерала Кирби и прочих, подобных ему американских военных, подходила к решению этой задачи по большей части формально. Генерал Дьюсл был абсолютно прав, коррупция была болезнью не только постсоветского пространства, в Польше очень многие тоже любили иностранную валюту несколько больше родины. Так или иначе, хотя люди в штатском и те, кто их послал, и не знали всех деталей пресловутой операции «Старый башмак», но, в общем, тайной для них завтрашняя операция не была. Кирби не знал, что его люди в Гродно несколько раз серьезно засветились и теперь часть их находилась под пристальным наблюдением, о котором не знали купленные американцами чины из белорусского КГБ, МВД и армии. Те, кто организовал наблюдение, находились несколько восточнее. Пограничный переход Привалка, Райгардас на белорусско-литовской границе. Ночь с 3 на 4 июня. Когда поздно вечером движение грузовиков и вообще любого автотранспорта через КПП Привалка, Райгардас неожиданно перекрыли, все очень удивились. Такого здесь не было уже давно. Литовские таможенники ничего не объяснили, отвечая на все вопросы только то, что у них нет комментариев. Их белорусские коллеги только растерянно пожимали плечами, они вообще ничего не могли понять, поскольку ни из Минска, ни с сопредельной стороны никаких уведомлений о закрытии погранперехода не поступало, хотя по установленным правилам таковое должно было непременно поступить, и заблаговременно. Попытки слегка ошарашенных водителей звонить своим начальникам, менеджерам или хозяевам перевозимых через границу грузов тоже ничего не дали. Решительно никто не знал, что бы это могло значить, и не был в состоянии прояснить хоть что-то о причинах задержки. Некоторые предположили, что причиной всей этой лажи могли быть недавно начавшиеся по соседству натовские учения. Но при этом все вспомнили, что учения в этих краях НАТО сейчас устраивает чуть ли не по паре раз в год, и до этого ничего подобного во время их проведения не происходило ни разу. Кое-кто отметил и резкое ухудшение качества мобильной связи, начавшееся сразу после закрытия литовцами проезда через погранпереход. В общем, немолодой белорусский дальнобойщик Борис Сидоренко, чья набитая белорусскими текстильными изделиями следовавшая из Орши в Клайпеду фура оказалась в числе застрявших, брел вдоль длинной вереницы замерших на обочине грузовиков и мысленно ругался самыми последними словами. В ночной темноте за окружавшими погранпункт фонарями виднелись только огоньки сигарет и стоп-сигналов да тусклое освещение, включенное в некоторых кабинах. Похоже, осознавшие, что скорого открытия КПП не предвидится, водители готовились заночевать прямо здесь. Тем более, что в хвост колонны подтягивались все новые фуры, и к утру эта пробка могла приобрести поистине кошмарные размеры. Экая пофигень. Буркнул себе под нос Борис и полез в темную кабину своего видавшего виды маны, освещенную только тусклым светом компьютерного дисплея. Ну и чего там, дядя Боря? Нехотя поинтересовался при его появлении молодой напарник и по совместительству двоюродный племянник жены, 20-летний раздолбай Веня Корчун, стараясь не отрывать взгляд от лежащего на коленях ноутбука, где, несмотря на приглушенный звук, судя по всему, шла оглушительная стрельба бронебойными, ревели моторы и лязгали гусеничные траки. Дядя Боря скосил глаза на виртуальное поле боя. Кажется, там ИС-7 совместно с Е-75 опять вели бой против Т-10 и Е-100. «Затык», — кратко ответил он напарнику. «Что, так и не открывают?» — удивился Веня, по-прежнему не отрываясь от своей очередной призрачной Прохоровки. «Откуда? Хрен знает, чего эти литовцы там опять придумали. И главное, хоть бы слово сказали, раз чем-то недовольны. Так нет же, как перекрыли, так и молчат в тряпочку. А почему? По качану и по кочерышке. Никто причин объяснить не может ни по эту сторону границы, ни по ту. Дай бог, если к утру что-то разрулят. Энда, дядя Боря», — сказал Вениамин философическим тоном. «Все-таки тяжело нынче жить, когда кругом санкции да террористы с бомбами. Вот только террористов тебе, ботану, и не хватает для полного счастья», — буркнул дядя Боря и добавил: «По мне, так ничего не остается, кроме как залечь дрыхнуть и ждать, чем все закончится». С этими словами он полез на спальное место, в кормовую часть кабины. «Ты спать не будешь», — уточнил он у напарника, устраиваясь на узкой и жесткой лежанке. «Нет», — ответил тот, все так же уткнувшись в свой ноутбук. «Тогда сиди и поглядывай по сторонам, вдруг эти жмудины передумают да шлагбаум откроют». «Ага, вот-вот, Только ты хоть иногда от своего агрегата отрывайся. Ты все в танчики режешься. Да, говорил же я тебе и еще раз повторю, что это игра для дебилов. Почему? Лениво казенно поинтересовался Вениамин, который слышал подобные мнения от своего родственника и наставника уже даже и не в сотый раз. Потому что я хотя бы в армии служил, еще в советской. И знаю, что нельзя воевать вот так, одними танками, без пехоты и артиллерии, особенно когда, как у тебя в этой коробочке, бои почему-то идут почти сплошь среди городских пейзажей. Юный Вениамин промолчал, выдерживая паузу. Со своей лежанки дядя Боря не видел, как он недовольно скривил физиономию, как бы намекая на то, что, дескать, сам ты, дядя Боря, дебил, перхоть старая. В общем, Борис Сидоренко заснул под продолжавшие доноситься из ноутбука приглушенную стрельбу и лязг гусениц. Он уже успел привыкнуть к этим звукам, хотя первое время требовал от напарника играть в наушниках. И Веня даже пытался соответствовать. Только одну пару наушников он быстро поломал, а другую вообще потерял, что при нынешней дороговизне всяческих компьютерных прибамбасов было совершенно недопустимо. Дядя Боря, конечно, поворчал, но потом смирился. Что ему приснилось, дядя Боря так и не смог вспомнить, но проснулся он на того, что ему вдруг показалось, что в кабине маны отчетливо запахло соляром. Это был непередаваемый, запавший в душу еще с давних времен срочной службы в мотострелках аромат. Поэтому первой мыслью еще не проснувшегося дяди Бори было восторженное удивление, ну нифига же себе. Оказывается, в этих новых компьютерных играх уже и запахи научились передавать. Потом он наконец открыл глаза и увидел за стеклами кабины своего грузовика более чем странную картину. Летние ночи очень короткие, уже рассвело, но солнце еще не взошло. Над дорогой и окружающим ее леском стояла серо-синеватая дымка. Только дымка была какой-то густой и в ней что-то двигалось. И это были точно не грузовики, поскольку вставшая впереди них еще вечером фура так и не сдвинулась ни на метр. Помимо этого дядя Боря с удивлением обнаружил открытую настежь правую дверь кабины и узрел полное отсутствие в этой самой кабине ненаглядного двоюродного племянника вместе с ноутбуком. Не было на месте и сумки Вениамина. Потом до него наконец дошло, что никакая это не дымка, а над дорогой стоит натуральный соляровый чад, а значит, не почудилось. К тому же неожиданно прорезавшиеся в ушах сквозь последние остатки сна звуки неожиданно оказались ревом двигателей и лязгом гусеничных траков, и это несмотря на то, что племяш со своими танчиками из кабины исчез. Сквозь ветровое стекло дядя Боря с трудом разглядел, что впереди, на пограничном КПП, опущенный накануне шлагбаум, кажется, поднят, но при этом в помещениях погранпункта почему-то не горит свет. Не горели и фонари вокруг погранперехода, а вокруг подозрительно не наблюдается ни единой живой души. Зато через КПП со стороны Литвы валили колонны танки, вполне натуральные, а не виртуальные. Машины проскакивали мимо замершей колонны фур с довольно большими интервалами и абсолютно без стрельбы. От горячих выхлопных газов воздух за стеклами кабины временами дрожал, но тем не менее техника была видна в мельчайших подробностях. Надо сказать, что танки были вполне знакомые дяде Боре, Т-72 вперемешку с БМП-1. Первое, что пришло в голову уже вполне осознавшему, что он по ходу пьесы проспал нечто важное, дальнобойщику, белорусская армия тоже учения затеяла. В рамках противодействия проискам НАТО, ага, ехидно уточнил он про себя, совместно с литовцами, которых здесь, мягко говоря, не любит, и притом где-то на литовской территории, раз уж танки столь нагло идут через погранпереход прямо в Белоруссию. Надо сказать, что танки были как танки, только что-то в них было не так. Через минуту дядя Боря понял, что именно. Во-первых, танки были какой-то ранней модификации, без динамической защиты. При этом и российская, и белорусская армии, даже если судить по парадам, использовали модернизированные Т-72. Во-вторых, и Т-72 и БМП-1 были какие-то неестественно свежезеленые, словно покрашенные совсем недавно. И на танках, и на БМП довольно четко просматривались трехзначные белые номера и гвардейские знаки. «Апа», — мысленно сказал себе дядя Боря через минуту, поскольку наконец рассмотрел, что на части проезжающих мимо него боевых машин гвардейские знаки были нанесены в зеркально перевернутом исполнении, так сказать, правого и левого вращения. А такое, насколько он помнил, рисовали только на картинках в западных книжках и журналах, где художники, как правило, не знали российско-советской военной символики и кириллического алфавита. И почти сразу же дядя Боря понял, что оказался в очередной раз прав, поскольку рассмотрел, что на гвардейском знаке, намалеванном на башне очередного проехавшего мимо его фуры Т-72, написано «Евардия» вместо «Гвардия». А подобную безграмотность уже могли допустить кто угодно, только не белорусы или русские. Выходит, что танки красили и явно в торопях рисовали на них номера и значки какие-то западные ребята где-то по ту сторону границы. И получается, что все это фальшивые. А раз так, то это никакие не белорусы. По спине дальнобойщика пробежал неприятный холодок. Тем более, что дядя Боря понял, что на головах большинства торчавших из башенных люков танкистов вместо привычных ребристых шлемов советского дизайна красовались котелки откровенно западного образца, стальные горшкоподобные шлемы. Да и форма на танкистах, как он сумел рассмотреть, тоже была какая-то довольно странная. В этот момент мимо маны проскочила пара БМП-1, вокруг башен которых кучками сидели вооруженные пехотинцы. И их вид только подтвердил нерадостные подозрения дальнобойщика Сидоренко. На солдатах было камуфло в основном песочных и серых оттенков явно натовского образца. Оружие и разгрузки у вояк были разные, причем автоматы АК, похоже, были в основном польского производства. Пару раз в руках солдат мелькнули импортные штурмовые и снайперские винтовки. И что самое главное, все как один солдаты были в балаклавах с прорезями, несмотря на лето. Прячут морды лиц и не хотят лишних свидетелей. А коли так, то все это начинало напоминать нечто смутно и неприятно знакомое. А точнее, недавние разборки на Украине. Там тоже довольно долго катались туда-сюда на броне выглядевшие абсолютно аналогично типы, тщетно выдававшие себя за защитников свободы и западной демократии в рамках АТО. Катались и в итоге докатались до того, что перестреляли друг друга. После прохождения мимо грузовика пары БМП в мозгу у дяди Бориса работал некий счетчик, и он отметил про себя, что в проходившей и еще отнюдь не закончившейся колонне явно было несколько десятков боевых машин, а это уже серьезно. Осознав наконец, что ничего хорошего ему, похоже, не светит, дядя Боря схватил в охапку куртку, сумку, мобильник, лопатник с деньгами и документами и резво, словно молодой, сиганул в кювет. Сделал он это как раз вовремя. Очередной проползавший мимо Т-72 занесло, и он слегка зацепил бортовым экраном стоявшую перед только что покинутым Сидоренком иным фуру, и она несколько перекосилась, сильнее сместившись в кювет. А дядя Боря между тем побежал в кусты, и вызывающий сильный зуд в пятках инстинкт уводил его все дальше от погранперехода и шоссе. Бежал он довольно долго и, наконец остановившись в леске на, как ему показалось, вполне безопасном расстоянии от дороги, услышал рев и свист реактивных двигателей, шедших на довольно большой высоте откуда-то с юго-востока самолетов. И их явно было несколько. Восточная окраина Гродно. Пересечение трассы М6 с улицей Белуша и проспектом Клицкого. Раннее утро 4 июня. Вставало солнце, и где-то недалеко, за коробками близлежащих домов, все еще шла отдаленная стрельба пачками. Где-то суматошно квакала автомобильная сигнализация и слышался явно женский плач, переходящий в визг. Некоторые здания в радиусе километра от места недавнего боя зияли выбитыми или продырявленными оконными стеклами и пулевыми отметинами на стенах. Из окон верхних этажей пары 12-этажных зданий в пределах непосредственной видимости шел жидкий дымок, а слева за деревьями поднимался к небу густой столб дыма, там горело трехэтажное здание ГАИ, и сейчас в ту сторону проносились воющие сиренами пожарные машины и неотложки. Дорожная развилка впереди на въезде в город выглядела крайне живописно и жутковато для еще ничего не понявшего в произошедшем свежего человека. Дорогу перегораживали несколько грузовых машин и автобусов, ближе всех стоял поперек дороги горящий мусоровоз. Перед мусоровозом вперемешку, кое-где уткнувшись друг в друга бамперами, стояли с открытыми дверями милицейские луноходы, украшенные эмблемами местного ГАИ и полтора десятка черных членовозов характерного облика от длинных лимузинов представительского класса до гелендвагенов. Вся эта еще недавно вполне исправная автотехника ныне имела крайне затрапезный вид, выбитые или пробитые и покрытые сеткой трещин стекла, многочисленные вмятины и пробоины на кузовах, пробитые шины. Сквозные пулевые пробоины имели место даже во вроде бы бронированном правительственном транспорте, три машины сопровождения и два лимузина уже успели выгореть полностью. Впрочем, по ним явно стреляли не только из стрелкового оружия. На дороге, прямо среди машин и нашедших по обочинам пешеходных дорожках, в живописном беспорядке валялись трупы. Их было довольно много, не меньше полусотни. Среди прочих выделялись тела в темных костюмах и милицейской форме. А у дороги, неподалеку от расстрелянного кортежа, где возле нескольких машин скорой помощи и военных грузовиков белорусской армии, где суетились люди в военной форме и врачи, у трех одинаково выглядевших серо-черных внедорожников стояло 6 человек в штатском. Все они были вооружены и облачены в натянутые поверх майк и рубашек бронежилеты. Судя по внешности и физиономиям данной группы, а также наличию у данной группы хитрых стволов вроде малораспространенных у белорусов ВСС, войска 97, АСИАК-103 и Я-5 и их готовым к ближнему бою позывам, это были явные профессионалы. В центре этой вооруженной группы между двух машин стояли два человека, несколько выламывающихся из общего контекста, без автоматов и индивидуальных средств защиты. Один, явно постарше, седой, в очках и приличном костюме, держал в руках радиотелефон сильно замысловатой конструкции, и явно именно он здесь всем командовал. Второй, мускулистый, чуть пониже первого ростом, очень коротко остриженный, в пропотевшей майке и джинсах, с болтающейся под мышкой большой пистолетной кобурой, тоже явно был начальником, но, видимо, более низкого ранга. «Ну и что, майор, мы имеем с гуся?» — спросил седой у бритоголового, в очередной раз с явным сожалением озирая невеселый пейзаж перед собой, где продолжали метаться туда-сюда выискивавшие живых солдаты и медики и вроде бы проверяющие и оценивавшие непонятно что отдельные быки из батькиной личной охраны. В одну из скорых лысопогонные солдатики белорусской армии, руководимые фельдшером, погрузили носилки с человеком в милицейской форме, который уже не подавал явных признаков жизни. У ног седого прямо на асфальте было разложено с десяток разномастных стволов, включая стреляный тубус с одноразового гранатомета М-72Ло, пару тяжелых снайперских винтовок Барретт М-82 или М-107, карабины Кольт М-4. Там же лежали 4 трупа, которые, как и оружие, явно специально притащили сюда, видимо, для демонстрации кому-то. Все убитые были в штатском, но с поддетыми под одежду бронежилетами, что демонстрировали их задранные или широко расстегнутые рубашки и куртки. Один покойник был явно чернокожим, причем вполне понятной национально-государственной принадлежности. В Африке или Южной Америке столь мордастых и упитанных негров явно не водилось. Что имеем? «То имеем, товарищ полковник», — ответил крепыш в майке. «Если бы он вас хоть немного слушал и не считал, что не президентское дело, в гаджеты пальцем тыкать и он все контролирует лично, этого бардака со стрельбой можно было бы вообще избежать. А так, поскольку он опять проигнорировал наши предупреждения, Мы сумели только менять порядок следования машин в президентском кортеже и скорость движения машин. Ну, вы же все сами видели. Главный хоть и ранен, но жив. Мы не знаем, почему и по какой причине на сей раз младшенький ехал в отдельной машине. Так или иначе, как раз по головной машине, где он оказался, и был нанесен основной удар. Крепыш кивнул в сторону уже догоревшего лимузина, от которого одуряюще несло горелой человечиной. Охрана, конечно, успела вытащить Николая из машины, но спасти его, увы, не удалось, продолжал Крепыш. А что это тогда за аромат? Несколько удивился Седой. Водитель и один из охранников, пояснил Крепыш. Плохо это, Сева, очень плохо, на четверку сказал Седой задумчиво и посмотрел направо. Там метрах в 30, на пешеходной дорожке, лежала на асфальте лицом к ним светловолосая девчонка лет 15-16 в цветной маечке, розовых шортиках и белых балетках. Судя по широко открытым глазам и обильно растекшейся под ней по асфальту крови, непоправимо мертвая. Сумка и мобильник девчонки валялись рядом. Что она тут делала в это время? Как в той песне, гуляла всю ночь до утра. И сколько их еще сегодня будет, таких вот абсолютно случайных жертв? Виноват, товарищ полковник, ответил Крепыш Сева. Но вы же сами знаете, местные до последнего не давали нам добро. Мы еле успели, и, если бы не удалось обезвредить снайперов и пулеметчиков на ближних зданиях, все могло быть значительно хуже. В этот момент над дорогой возник шум и звенящий свист летательного аппарата. «Ладно, потом все в рапорте изложишь», — сказал Седой, провожая взглядом пролетевший над ними вертолет Ми-8 белорусских ВВС. «Гляди, зашевелились наконец союзники. Когда они уже поймут, что все началось всерьез? Где сейчас главный? Мы его сразу же отправили в Минск на вертолете. Он был вполне в сознании и главные команды успел отдать, так что теперь нам больше не будут мешать. Твоим орлам, пожалуй, помешаешь», — усмехнулся Седой и спросил. «А с этими что?» «С этими пока продолжается остаточная возня. Все-таки у меня мало людей. Другие еще не подтянулись, а я не мог отрываться от выполнения основной задачи. Так что город пока зачищают местные, а они, увы, не профессионалы. Скажу вам прямо, Александр Михайлович, чужаки очень хорошо подготовились. У них явно были достаточно высокопоставленные информаторы среди здешних силовиков и безупречные документы. Те, что сидели на крышах ближних домов, имели подлинные бумаги от местного комитета державной безопасности или службы безопасности президента Республики Беларусь, и они, якобы, должны были прикрывать проезд президентского кортежа. Машины и форму местной госавтоинспекции они тоже явно получили заранее, поскольку здание местного ГАИ они обстреляли уже после того, как все началось. В общем, пока подсчет продолжаем, около сотни чужаков уже полегло, шестеро взяты живыми, с полсотни удалось арестовать перед самым началом их акции, остальные пока рассеялись. Есть информация, что часть из них уже отходит из города в направлении литовской границы. Пока мои во взаимодействии с местными продолжают операцию. Но, похоже, это будет не быстро. Ты прав, Сева, сказал Седой. У них тут явно имела место глобальная измена, проникшая на самый верх. Во всяком случае, начальник областного управления местного КГБ по Гродненской области генерал-майор Короб, к которому у нас и местных возникло более всего вопросов, 2 часа назад найден мертвым. То ли сам застрелился, то ли кто помог. А начальник президентской охраны Ковалев просто исчез из Минска незадолго до того, как здесь все началось. Местные предполагают, что он уже где-нибудь в Польше. Кстати, как у нас с потерями, могло быть хуже. У меня 5 убито, 6 ранено, к счастью, ранения в основном легкие. В кортеже главного до полусотни убитых. В районе здания штаба Западного оперативного командования сухопутных войск Беларуси все еще идет бой, его атаковали одновременно с нападением на кортеж. Там число жертв может достигать нескольких сотен. Ну и в городе, и зеваки, и прочее. Как мне доложили, снайперы чужаков специально отстреливали прохожих в расчете на панику. А сейчас лето, выпускные, то се, молодняк шароебится ночи напролет и поубивали в основном детей и подростков. Местные в ахере. В общем, пока убитых среди местного населения больше 200, плюс втрое больше раненых. Энда, ничего хорошего, но ты прав, могло быть и хуже. Куда уж хуже. Кстати, мои бойцы еще на стадии подготовки спрашивали, а почему чужаки просто не мякнули главного прямо в Минске? Это же было бы дешевле, да и подготовить такую акцию было бы куда легче, особенно с учетом того, насколько глубоко они проникли в местные силовые структуры. Им, Сева, нужно не банальное политическое убийство, а создание видимости революции. На сей раз картофельной мать их так. Свержение режима Грисса в Наганиемля, чтобы было впечатление, что весь этот белорусский, как говорят наши и тамошние демократы, плебс, медленно, но верно превращающийся в охлосведомый демократической оппозиции выступил единым фронтом против престарелого тоталитарного тирана, да еще и с захватом крупного областного центра. Это мы с тобой профессионалы и понимаем, что полсотни хорошо вооруженных и знающих местность боевиков могут поставить на уши даже Минск, а не только Гродно или какие-нибудь Барановичи с Брестом. Мы их все время предупреждали об этом, но ведь у них не было Буденновска, Норд-Оста и Беслана, и главный в серьезность намерений своих оппонентов из-за межи до последнего момента не верил. Кстати, а как там в Минске, Александр Михайлович? Поинтересовался майор Сева. Попытки выступлений этой ночью, конечно, были. Местные силовики докладывают, что подавили все на корню. Но Запад уже утверждает иное. Именно в это время западные СМИ дружно разразились пространными репортажами о масштабных антиправительственных выступлениях в Минске и Гродно. Прилагавшийся к этой новости видеоряд, как обычно, был довольно невнятен. Какие-то мечущиеся по темным улицам люди и отдаленное мерцание милицейских мигалок. Внимательные специалисты довольно быстро определили, что данные кадры были нарезкой, торопливо и не особо талантливо слеплены из видеозаписей массовых выступлений в богате полуторагодичной давности и прошлогодних, ставших уже обыденно привычными волнений мусульман в Париже. Но правда никого на Западе уже привычно не интересовало. «А что на границе?» – поинтересовался Седой. Меньше часа назад оппозиционные вооруженные формирования, изображающие поднявших мятеж местных мотострелков, начали выдвигаться сюда, надо полагать, на выручку тем, кто попытается выходить из Гродно. Хотя первоначально задачи у них явно были другие. Ну, связи у них уже нет, наши позаботились. А мы продолжаем по плану, товарищ полковник. Мне уже доложили, что из острова вылетела шестерка Су-34. Они первыми отработают по их бронетехнике еще до подхода к западной окраине Гродно. Кроме того, сейчас уже должны стартовать местные Су-25 из Кабрина. Думаю, справимся, тем более здешние армейцы начинают подтягиваться. Это бы хорошо, Сева. А то если, не дай бог, их броня дойдет до города. Нам только полномасштабных уличных боев не хватало. Ну, ты меня понял. Так точно, товарищ полковник. Тогда поехали. Минск. VIP-палата 9-й городской клинической больницы Наул. Семашко, 8. Утро 4 июня. Медики до сих пор не могли поверить, что в особой и тщательно охраняемой палате на третьем этаже их клиники в это утро появился слишком хорошо знакомый всем белорусам и россиянам усатый персонаж. Теперь уже прооперированный по поводу серьезного пулевого ранения в левое плечо и нескольких более мелких осколочных ран и порезов на руках и ногах, он смирно лежал на койке под простыней. Сейчас его жизни особо ничего не угрожало, но вид бессменный президент Беларуси имел крайне бледный. К его руке тянулась трубка капельницы, а вокруг койки высокопоставленного пациента мерно поквакивало несколько аппаратов, датчиками которых был буквально облеплен больной. Теперь дотошные медики хотели знать о его самочувствии буквально все. Тем более, что лежавшая на них ответственность была крайне высока. Сейчас в 9-й городской клинической больнице президентских охранников и прочих сопровождающих лиц было едва ли не больше, чем собственно медперсонала. И аргументы на тему того, что здоровье и сохранность тела босса надо было беречь до ранения, а отнюдь не после него, на очень рано встающих, но весьма туго соображающих вооруженных людей не действовали. Высокопоставленный пациент встрепенулся, услышав за белой дверью палаты шаги нескольких человек и приглушенные голоса. «Да, он в сознании», — сообщил один из голосов и добавил. «Но, поймите, он еще не отошел после операции, поэтому очень прошу вас недолго, буквально несколько минут». «Как получится, доктор», — ответил другой очень уверенный голос. «Мы постараемся». Дверь бесшумно открылась, и в палату вошли двое. В почти одинаковых серых костюмах, белых сорочках и строгих галстуках. Что характерно, без бахил на обуви. Одного из них, того, который только что говорил с врачом и вошел первым, пациент узнал сразу. Его временами очень суровое лицо, конечно, можно было и не узнать, поскольку этот человек лишь иногда мелькал на пресс-конференциях в Минобороны РФ. Там он обычно сидел позади министра обороны в мундире с погонами генерал-лейтенанта. Но если заместитель начальника генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Глебов был хоть немного знаком широкой публики, то лицо второго, вошедшего следом за ним и державшего в руках элегантный кейс человека, было знакомо вообще мало кому, хотя полковник Минин и был далеко не последним человеком в руководстве специальными операциями ГРУ ВС РФ. Вошедшие тихо подошли к пациенту. Первый слегка наклонился к нему. «Здравствуйте», — приветствовал он лежащего, понизив голос почти до шепота. «Вы в состоянии говорить?» «Да». «Вы меня узнаете?» «Да, генерал, узнаю. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что с вами сегодня произошло в Гродно?» «Кажется, понимаю. А вам доложили, что в Гродно десятки случайных жертв и стрельба пока продолжается. И кроме того, туда через границу, из Литвы, уже продвигается некая механизированная часть, сформированная вашими оппозиционерами, которая, видимо, должна изображать восставших солдат белорусской армии». В общих чертах доложили. А про попытки антиправительственных выступлений в Минске и других городах тоже доложили. «Да, это хорошо, что вы в курсе. И что вы думаете делать дальше, после всего случившегося, учитывая, что с минуты на минуту может последовать официальное сообщение из-за границы о том, что НАТО в лице прежде всего Польши готово поддержать белорусских революционеров силой оружия, после чего, скорее всего, последует массированный удар как по вашим военным объектам, так и по Калининграду. Добавлю, что поляки к такому развитию событий вполне готовы».